Третье королевство. Сарда. Найрина Сайрен. Вынуждена признать, без господина Мелоуина открытие чайной было бы обречено на провал. Но мастер-кондитер оказался истинной находкой. И несмотря на то, что против его идеи первая чашка чаю бесплатно выступили все братья Шилли, сумел настоять на своем. В результате за час до открытия я спешно выводила черной краской заветные слова про первую бесплатную чашку на плакате, который для меня держали натянутым Сэм и Герман. Выводила трижды. Первые два варианта уважаемый мастер забраковал. А после данный плакат повесили над входом на террасу, так, чтобы было видно всем. Даже очень быстро по дороге проезжающим. Видно было действительно всем. И все торговцы не приминули остановиться, чтобы посмеяться с утративших последние мозги Шилли. Мне было стыдно, Герману тоже. Сэм вовсе на улице больше не показывался. Алик, сжав зубы, сказал: «Доверимся господину Мелоуину». Бородатый мастер-кондитер потирал ручки и выдал нам лишь одну фразу. «Клянусь бездной, мне понравится видеть их раздосадованные рожи». После упоминания бездны Алик как-то напрягся. Хмуро взглянул на нашего бородатого консультанта, но ничего не сказал мне, даже заметив мой вопрошающий взгляд. Он никому ничего не сказал больше до самого открытия. А в 7 часов вечера перед чайной собралась толпа. Нарядная, предвкушающая, в ожидании поглядывающая на городские часы, песок на которых вдруг стал сыпаться очень медленно. Или мне так показалось? «Най, здесь человек 200!» Потрясенно пробормотал стоявший рядом со мной у окна на втором этаже Герман. 200! У нас всем места не хватит!» Я не успела ответить, как в глубине чайной раздалось... «Магианна, Мрактия! Ой, в смысле, где вас демоны? А, леди Сайрен, можно вас на... минуточку?» Я поспешила к уважаемому мастеру-кондитеру, который ожидал меня у входа с самым суровым выражением лица. «Уважаемая!» — конец нахмурился мужчина. «Где вы, простите за выражение, шляетесь в оплаченное работодателем время?» Я оторопела. «Ваша задача», — продолжил мастер Мелоуин, — «стоять вот здесь». Он указал рукой, где именно. «И озарять самый радушный из улыбок каждого входящего. Каждого, леди Сайрен. И коли уж взялись за эту работу, так выполняйте достойно. Стоять, гостеприимно улыбаться, вы все поняли?» Неуверенно кивнула. «Улыбка», — приказал мастер. Нервно улыбнулась. «Ну, кто так улыбается?» Сплеснул руками он. «Так высокопоставленному поклоннику дают понять, что и без него проблем хватает». «Вы радостно улыбнитесь, Найрина. Как вот господину Герману улыбаетесь. Или же Алиху с Сэмом». Вдруг самой лукавой усмешкой произнес. «О, лорд Элахар пожаловал». Я стремительно обернулась. А там никого. «Не, вот так улыбаться не нужно». Господин Мелоуин тяжело вздохнул. «Давайте лучше, как для Алиха». Я гневно взглянула на нашего консультанта, но тот фыркнул из-под бороды и миролюбиво заметил. «Дело прежде всего, леди Сайрен. А кроме этого, должен же я получить моральную компенсацию за потраченное время. А вытянувшиеся рожи ваших конкурентов – самое приятное зрелище в мире. За работу, дорогая моя, и не забывайте. Клиент, любой клиент, должен вызывать у вас улыбку. Мгновенно». И он уже собрался уходить, как вдруг развернулся и произнес. «Набор фраз, леди Сайрен. Мы рады вас видеть. Приятного вечера. Вы прекрасно выглядите. Мы очень вас ждали. Остальное расскажу после. Запишите под диктовку и выучите. До открытия 2 минуты. Тренируйте улыбку». Я улыбнулась. Скорее вымученно, чем радостно. Мужчина покивал, почесал бороду, демонстративно махнул на меня рукой и ушел. Не знаю, где господин Элахар нашел этого человека, но в одном я точно убеждена. Уважаемый мастер-кондитер баснословно богат. Иначе просто и быть не может, учитывая его подход к делам. И вдруг что-то произошло со мной. Закружилась голова, я пошатнулась и, несомненно, упала бы, не окажись поблизости Герман. «Найри!» — младший Шилли придержал за плечи. «Найриша!» Перед глазами все плыло, мелькали образы видения событий из недавнего и далекого прошлого. Мой дом, объятый пламенем, улыбка мамы, ее нежный поцелуй в кончик носа, последний поцелуй... Я крепко-накрепко обнимающая маму, ее тихое «отпусти». Отец, потрепавший по волосам и взявший маму за руку, чтобы увести в ночь. Навсегда. Ниран, загадочный, куда-то торопливо собирающийся ночью, чтобы исчезнуть. Я перед зеркалом той безумно грязной таверны, со стервенением моющие ладони. Господин Илахар, осторожно взявший меня за руку.